Эдгар 2 года сотрудничает с доктором Кэтчемом. Затем пути их разошлись из-за нравственных разногласий, которые закончились расторжением контракта. Это был первый из серии горьких уроков, которые усвоил Эдгар, будучи компаньоном в бизнесе, эксплуатирующим его психические способности. Его семья переезжает в город Селма, штат Алабама, где Эдгар возобновляет занятия фотографией. Однако к нему продолжают обращаться за помощью множество людей из ближних и дальних мест. Именно в этот период Эдгар начинает в своей диагностике говорить о больших грядущих переменах в стране и в мире, связанных с событиями Первой мировой войны. В феврале 1913 года семью Эдгара постигло очередное несчастье. Его 6-летний сын Хью поджег спичкой горючий порошок для вспышек в фотостудии отца. Результатом этого эксперимента стала почти полная слепота сына. Врачи посоветовали удалить правый глаз, чтобы сохранить оставшееся слабое зрение в левом. Маленький Хью, однако, настаивал, что операция вовсе не нужна, ведь папа – лучший доктор в мире, и его лекарство обязательно его вылечит. Рекомендация, полученная в результате психодиагностики Эдгара, прикладывать к глазам тампоны с дубильной кислотой, совершила чудо. Вскоре боль стала утихать, и через 12 дней, словно пелена, спала с глаз ребенка. Хью разразился радостным криком. Он снова может видеть. В 1918 году в семье Эдгара родился еще один мальчик – Эдгар Эванс. Это была семья, удивительно спаянная общими интересами. Оба сына, повзрослев, стали ключевыми фигурами в ассоциации исследований и просвещения, благодаря чему деятельность Эдгара в конечном счете обрела национальный, а затем и международный масштаб. После окончания войны, в начале 20-х годов, Эдгар стал более чутко реагировать на горести людей. Он все больше ощущал внутреннюю потребность полностью посвятить свою жизнь облегчению их страданий с помощью своего психического дара. Почти все методы лечения, предписанные им через психодиагностику, были адресованы исключительно конкретным больным, хотя имелись и общие рекомендации для некоторых болезней. Для лечения артрита, например, он рекомендовал улучшение кровообращения с помощью солевых тампонов, ванн и массажа с применением определенных масел и смолистых экстрактов, таких как мирра и арахисовое масло. Он дает объяснение ракового заболевания. Оно вызывается в основном внутритканевыми разрушениями, которые не восстанавливаются полностью лейкоцитами, белыми кровяными тельцами, убивающими микробы, из-за ослабления жизнеспособности кровеносной системы. Он рекомендует различные способы лечения этой страшной болезни, и среди них специальная диета с преобладанием миндаля и свекольного сока, лечение ультрафиолетовыми лучами ртутной лампы, пропущенными через зеленое стекло, часто с применением вещества, называемого «живая зола», аппликации сыворотки крови из кожи кролика. Для всех видов заболеваний брюшной полости, включая кишечные осложнения, аппендицит, желчно-каменную болезнь, рекомендовались компрессы с горячим касторовым маслом, прием внутрь оливкового масла. Все это побудило Эдгара вместе с друзьями заняться исследованиями лечебных свойств масел. В глубине души у Эдгара зарождалась мечта основать лечебницу, где работали бы врачи, свободные от предрассудков и которые могли бы контролировать применение средств по рекомендациям Эдгара. Однако реальной возможности накопить необходимый для этого капитал не было. Все попытки Эдгара реализовать свою мечту ни к чему не привели. В 1919-1922 годах Эдгар предпринял мужественную попытку заработать деньги на больницу, решив попытать счастье в бурении нефти в штате Техас. Вместе с несколькими компаньонами там был арендован участок земли, на котором пробурили скважину. Однако нефть так и не появилась, невзирая на то, что в сеансах, которые теперь посвящались только бурению, точно указывалось, какой слой проходит бур. На скважине участились аварии. Одновременно в сеансах подчеркивалось, что неудачи будут преследовать предприятие, и провал неизбежен, если все участники не будут объединены одной целью – служения на общее благо, и если среди них не будет согласия по поводу вложения будущего капитала именно на филантропическое дело создания больницы, а не на личное обогащение. Примечание редактора. Крутой поворот в жизни Эдгара произошел в 1923 году. Это был год, когда он в 46 лет принимает мужественное и важное решение – оставить свои занятия фотографией и полностью посвятить себя медицинской психодиагностике. В то время семья переезжает в городок Дейтон на северо-западе штата Огайо. И здесь Эдгар при моральной и финансовой поддержке нового друга Артура Ламмерса, наделенного глубоким философским умом, учреждает миссионерскую организацию с названием «Исследовательский институт Кейси», разместившуюся в местном отеле. Служебным секретарем-стенографом Эдгара становится Глэдис Дэвис Тернер, молодая девушка, отобранная из множества претенденток. Выбор Глэдис был необыкновенно удачен. Всецело преданная своей работе, она стала частью семьи и оставалась верным стенографом Эдгара до конца его жизни. Именно благодаря ее кропотливым усилиям Кейси стал наиболее тщательно документированным ясновидящим в истории. В соответствии с высшими духовными принципами Эдгар отказался взимать какую-либо общепринятую плату за свои сеансы, хотя пожертвования принимал с благодарностью. Последовали годы суровых лишений, и не только потому, что нелегко было привыкнуть к долгим зимам после теплых солнечных мест Алабамы и Кентукки, поступающих средств едва хватало на то, чтобы обеспечить семью пищей, кровом, одеждой. Однако Эдгара уже ничто не могло удержать. Он неуклонно следовал своему призванию. Годы, проведенные в Дейтоне, были также для Эдгара важным этапом, когда он значительно расширил пределы своих возможностей. Ему открылись совершенно новые, ранее неизвестные области, такие как астрология, реинкарнация, легендарный материк Атлантида, что было серьезным испытанием на прочность основ его религиозной веры. Им был дан целый ряд пророчеств относительно хода мировых событий в будущих драматических десятилетиях. Его величайшая мечта стала осуществляться быстрее, чем он предполагал.